Черт бы побрал эту его толстолобость!» В глазах Гестии стояли слезы, когда она подняла взгляд, семеня по улице Марарио. Она пробежала центральный парк и оказалась на северной главной улице, осторожно огибая закованных в доспехи авантюристов, торопившихся в подземелье. Богиня оказалась очень далеко от поместья, из которого выбежала. Все потому, что Бал слишком сильно уважает божеств. Нет, конечно, почтительность — это здорово и все такое, но... Ее бубнёж был достаточно громким, чтобы прохожие могли ее услышать. Совершенно не замечая, что она становится центром внимания, Гестия, не переставая, возмущалась Беллом. «Не такие уж мы и великие. Отлыниваем от работы при первой же возможности, запираемся в комнате, чтобы ни с кем не делиться вкусностями. Мы всего лишь поддерживаем божественные образы». «Да нет, только ты так делаешь». И люди и полулюди воли и случаи, оказавшиеся неподалеку, кривили рты, когда слышали слова юной богини. «Других богов очень просто развлечь, они постоянно радуются. Но они все равно божества, им нужно поклоняться. Вот как ты думаешь, так ведь?» «Я думаю...» Гестия рявкнула на замешкавшегося перед ней незнакомого зверочеловека, который не успел от нее отскочить. «Он думает, он так думает...» Продолжил бормотать богиня, прикрыв глаза и кивнув сама себе. Горожане Арарио привыкли к подобным безумным выходкам богов и богинь, шагающих по улицам города, погрузившись в свои мысли, и не обращали на Гестию особого внимания. «Ты можешь мне открыться, Белл, и не нужно постоянно извиняться!» Ее слова переросли в настоящий крик, хотя последняя фраза была добавлена уже шепотом. «Есть у тебя хребет, в конце концов!» Эмоции богини, впрочем, тонули в шуме улицы. «Упрямый пустоголовый кролик!» Жалобы и случайные ругательства продолжили вылетать изо рта Гестии, идущей по главной улице. «О, Гестия! Как вовремя!» Злобно вздыхавшая с каждым шагом Гестия услышала, как ее окликнули по имени. Повернув голову, она увидела довольно полную женщину-зверолюдку, махавшую ей рукой у входа в здание с одной из сторон улицы. «Начальница?» Эта женщина владела стендом, продающим картофельные закуски, в котором работала богиня. «Что-то случилось? Видишь ли, владелец отправила меня забрать травы, которые мы используем для готовки воздушной картошки. Они сейчас за стеной». «Травы? Разве нельзя просто купить их на рынке?» «Нет, так они слишком дорогие, а у нас сейчас рук не хватает». Женщина поклонилась богине, озадаченно почесавшей щеку. «Сегодня у меня выходной должен быть вообще-то», — подумала Гестия, вместе с тем осознавшая, что дома ей будет нечего делать, даже если она вернется. Богиня пришла к мысли, что может помочь. Согласие богини помочь заставило появиться улыбку на лице ее коллеги, и зверолюдка еще несколько раз поклонилась богине. «Но знаете, вообще-то я глава семьи, поэтому не могу просто так пройти через ворота», — отметила Гестия, когда они вдвоем начали толкать заполненную коробками и прочими инструментами тележку к северной стороне городской стены, а точнее к воротам, которые вели за пределы города. «Ой, совсем забыла». Авантюристам и прочим принадлежащим к семьям людям не просто получить разрешение на выход из города. Это сделано потому, что подобные выходы могут напрямую повлиять на экономическую и боевую силу Арарио. Возникнет немало проблем, если по какой-то причине авантюрист высокого ранга, прославившийся своими навыками в подземелье, например, принадлежащий к семье Локи, покинет город и присоединится к какой-нибудь враждующей стране. Арарио называется центром мира не в последнюю очередь из-за множества могучих авантюристов, которые стоят на его страже. Гильдия очень чутко относится к постоянным угрозам городу, особенно угрозе потерять протекцию авантюристов высокого ранга в пользу какой-нибудь из окружающих стран. Поэтому любой, кто принадлежит к семье города, особенно группам высокого ранга, вынужден проходить тщательный осмотр и принимать немало запретов для выхода за пределы города. Особенно строгими являются ограничения, налагаемые на богов. Если вражеские силы поймают бога семьи, его определенно будут держать в заложниках. Единственным исключением является семья Гермеса. Можно сказать, что только ее представители могут свободно выходить за городские врата, когда им вздумается. Войти в Арарио просто, выйти гораздо сложнее. Таково одно из неписанных правил Арарио, и любой живущий в пределах городских стен его принимает. «Я дойду до стены, но дальше помочь не могу». Семья Гестия уже определена гильдией как семья средних рангов, и как глава такой семьи Гестия вряд ли сможет свободно выйти за пределы городских ворот. Они вместе со зверолюдкой оказались у врат, возле которых выстроились конные экипажи, и Гестия попыталась объясниться. Работники гильдии и авантюристы, связанные с гильдией контрактами, а также несколько стражей врат осматривали людей, пытавшихся выйти за пределы города. Если кто-то попытается пробраться через врата, не получив разрешения гильдии, он будет тут же арестован и помещен под стражу. Гестия, женщина-зверолюдка, присоединилась к группе из 5 других своих коллег, уже ожидавших очереди на выход. Для того, чтобы разнести травы по всем стендам, людей было явно недостаточно, у остальных были наготове пропуски. Слова Гестии заставили зверолюдку схватиться от беспокойства за голову. То, что богиня не может выйти из города, было проблемой. Неожиданно у северных врат стало шумно, раздались восторженные крики и аплодисменты. «А?» – пробормотала Гестия и привстала на цыпочки, чтобы увидеть, что происходит. «Вот и я! Я Ганеша!» «А, это всего лишь Ганеша!» Этого бога невозможно было спутать с кем-то другим. Насыщенный мускулинный голос и ошеломляющая внешность, отчего невозможно было принять его за кого-то другого, когда он вошел в ворота. Темная кожа, длинные черные волосы и приведенные в тонус мышцы и без того делали бога заметным, но неизменная маска слона на его лице приковывала к себе все взгляды. Этот бог повелевает самой большой семьей Арарио, следом за ним появилось множество авантюристов высокого ранга. Горожане и торговцы встречали эту процессию улыбками и аплодисментами, коллеги Гестии также обрадовались появлению божества. «Кого наблюдают мои глаза? Гестия!» «Совсем не обязательно рассказывать свои мысли всему миру, Ганеша. Почему ты вернулся? Разве твоя семья сейчас не сражается?» Ганеша в сопровождении авантюристов подошел к Гестии и застыл в неестественной картинной позе. «Спешиваюсь!» — крикнул он и спрыгнул на каменную мостовую с лошади, которую за поводья вели несколько его последователей. «Объяснение отнимет много времени, но война подходит к концу, поэтому я вернулся!» «Не так уж и много!» «Я привел пойманных солдат Ракии. Их оказалось так много, что мы не могли содержать их в передовых лагерях». «Ого, а ты уверен, что возвращаться хорошая идея? У тебя большая семья. Она основа сил Альянса, разве нет?» «Нет нужды больше беспокоиться о ходе битвы. Мои сильнейшие последователи – великие бойцы. Они продолжают сражаться на передовой. Они сказали, что я им мешаю, и попросили меня вернуться в город пораньше». «Это так с тобой твои дети обращаются?» «Ну, я Ганеша!» Мощный голос Ганеши разлетелся по площади перед вратами, и божество встало в другую неестественную картинную позу. Гестия теряла терпение и очень быстро. В Тенкае Гестия была в хороших отношениях со множеством богов и была отлично знакома с богом в маске слона. Можно сказать, что она едва выносила его броское поведение и искренне пыталась не подавать виду. В этом она была не одинока. Двое телохранителей Ганеши массировали виски, наблюдая за позированием своего бога. Теперь настала очередь Ганеши задавать вопросы. «Итак, Гестия, что тебя сюда привело?» «Но случилось вот это, так что я здесь оказалась?» Богиня кратко рассказала, что она здесь делает. Ганеша улыбнулся, его жемчужно-белые зубы блеснули в солнечном свете. «Пройти за ворота не проблема, я лично дам тебе разрешение. Иди, Гестия!» «Можешь идти! Постойте, бог Ганеша!» Его телохранители тут же бросились к своему богу, убеждая его, что он не может так сделать на глазах удивленной Гестии. «О чем это вы? У нас нет права давать разрешение на проход без ведома гильдии!» «Я бог Мас Ганеша! Воздушная картошка! Это источник слез радости в глазах людей! Стоит им лишиться этого угощения, и слезы печали омоют город этой ночью! Я не могу позволить детям утонуть в этом горе!» «Ты с ума сошел?» Завопил один из телохранителей, отчаянно пытавшихся урезонить свое божество, но Ганеша был непреклонен. Ганеша определенно один из самых странных богов Арарио, но восторженные крики и аплодисменты людей доказывают, что ему больше всех доверяют. Вера в него имеет глубокие корни, а его титул «Бог Мас» показывает, что людям Гекая нравится Ганеша. Его семья тесно связана с гильдией и помогает в проведении множества событий в городе, а также поддерживает сохранность и мир. Несколько стоящих на страже северных врат авантюристов также принадлежат к семье Ганеша, хоть сейчас и пытаются стыдливо это скрыть. Голос Ганеши прекрасно разносится по площади, а это означает, что стражи врат слышали каждое слово. Их лица побледнели. «Если об этом узнает гильдия, нам не избежать предупреждения! Тогда им не нужно об этом знать, последователь А!» «Да они уже знают!» «Ты понимаешь, что их работники сейчас у ворот и прекрасно тебя слышали? И вообще меня Мадак зовут!» Между богом и его телохранителями началась перебранка, но люди не смогли убедить божество уступить. Поэтому они сдались и затихли. «Ты уверен, что так можно, Ганеша?» «Конечно! Ты не та богиня, которая несет людям хаос, ты приносишь радость детям Гекая! А теперь ступай!» Яркая улыбка расцвела под маской слона. Гестия покраснела от смущения, но подняла в ответ большой палец. Телохранитель Ганеша устало улыбнулся недовольному работнику гильдии, позволившему Гестии пройти ворота вместе со своими коллегами. «Бог Ганеша, конечно, странный, но он точно великий бог!» «Да, наверное. Слушать его тяжело, но парень он неплохой». Гестия перекинулась парой фраз со своей коллегой, присоединившись к торговцам и путешественникам, получившим свои разрешения. Коллеги богини продолжили обсуждать уникальность божества в маске слона, покорившего сердца множества горожан, медленно продвигаясь в потоке выходящих из города людей. Тянущийся почти до горизонта зеленый луг ожидал Гестию и её коллег с другой стороны ворот. Вдали виднелись горы, у их основания красовался роскошный зеленый лес. «Скоро может дождь пойти», — подумала Гестия, взглянув на тучи, собирающиеся в северном небе. «Даже не верится, что ты на это пошел. Что если нас раскроют? Я ослабил божественную ауру. Сейчас никто не узнает, что я бог. Тише разговаривай. Пытаться проникнуть в охраняемый город посреди дня? Ты из ума выжил?» Жаркий спор донесся до их ушей. Повернув голову, Гисти и ее коллеги увидели группу людей, желавших войти в город через ворота. Во главе были двое высоких мужчин, одетых в робы с капюшонами. Они скрывали лица, замаскировавшись под простых путешественников, они смешались с толпой, однако в этой толпе виднелось немало других людей в похожих робах. Почему-то в голосах этих людей слышалась нервозность. Торговцы, шедшие сразу за двумя мужчинами, приходили в замешательство, слушая обрывки разговора, которые до них доносились. «Наверное, таких странных людей в мире полно», — отметила женщина-зверолюдка, шедшая рядом с Гестией. Богиня, впрочем, не могла избавиться от подозрительного ощущения. Когда группа Гестии почти поравнялась с путешественниками в плащах... «Ха? Чё?» Её глаза встретились со взглядом одного из споривших мужчин. Золотые волосы, подобные львиной гриве, вбивались из-под капюшона. Почему-то богине был знаком и взгляд его красных глаз. Мощь взгляда мужчины заставила ее остановиться. Мужчина и сам раскрыл от удивления рот. Прошло 3 секунды. «Арес?» «Гестия!» Бог и богиня воскликнули, одновременно ткнув друг в друга пальцами. Гестия была поражена, встретившись лицом к лицу с богом, пытавшимся организовать вторжение в город-лабиринт, а Арес не мог поверить в свою удачу, увидев, что цель его отчаянной вылазки сама пришла к нему в руки. Красные глаза Ареса блеснули почти с недоумением, увидев Гестию. Оттолкнувшись от земли, он бросился к богине. «Попалась!» — крикнул во весь голос Ареса и схватил Гестию. Округлившие от удивления глаза богини оказалась вырвана из строя своих коллег идеальным броском божества. Боги катились по траве вместе, пока Арес не поднялся на ноги, перекинув Гестию через плечо. «Ха-ха-ха-ха! Видел, Мариус? Цель достигнута! Быть не может!» Арес скинул капюшон и обратился к человеку, Мариусу, по имени. Богиня едва оставалась в сознании, ее голова кружилась, и она была перекинута через плечо. Арес перекинул Гестию поудобнее и посмотрел на своих последователей. «Все силы, отступаем!» После этого путешественники бросились в рассыпную на полной скорости. Наступила настоящая суматоха. Разумеется, стражи попытались отбить богиню, но Мариус наносил ответные удары с мечом в руках. Стражи оказалось недостаточно. В толпе раздались крики. «Миссия успешна! Отступаем! Отступаем!» Арес бросил взгляд на начавшийся бой, после чего побежал прочь, не выпуская Гестию из рук. Его союзники, солдаты Ракии, прекращали сражение и спешно следовали за своим богом. «О нет! Гестия!» Крики коллег Гестии стали еще громче, когда они увидели, как Арес вскакивает на коня и скрывается вдалеке.